Порфирий Владимирович окончательно вышел из себя, вскочил с места и почти бегом выбежал из столовой. Это была последняя вспышка энергии, которую он позволил себе. Затем он как-то быстро осунулся, отупел и струсил. Тогда как приставанием Евпроксеюшки и конца не было видно. У ней была в распоряжении громадная сила, упорство тупоумия. И так как эта сила постоянно била в одну точку, досадить, изгадить жизнь, то по временам она являлась чем-то страшным. Мало-помалу арена столовой сделалась недостаточной для нее. Она врывалась в кабинет и там настигала Иудушку. Прежде она и подумать не посмела бы войти туда, когда барин занят. Придет, сядет к окну, упрется посоловелыми глазами в пространство, почешется лопатками об косяк и начнет колобродить. В особенности же пришлась ей по сердцу одна тема для разговоров. Тема, в основании которой лежала угроза оставить Головлева. В сущности, она никогда серьезно об этом не думала. И даже была бы очень изумлена, если бы ей вдруг предложили возвратиться в родительский дом. Но она догадывалась, что Порфирий Владимирович пуще всего боится, чтоб она не ушла. Приговаривалась она к этому предмету всегда помаленьку, окольными путями. Помолчит, почешет в ухе. И вдруг, словно бы что вспомнит. «Сегодня у Николы поди блины пекут». Порфирий Владимирович при этом вступлении зеленеет от злости. Перед этим он только что начал очень сложное вычисление. На какую сумму он может продать в год молока, ежели все коровы в округе примрут, а у него одного с Божьей помощью не только останутся невредимы, но даже будут давать молока против прежнего вдвое? Однако ввиду прихода Евпроксеюшки и поставленного ею вопроса о блинах, он оставляет свою работу и даже усиливается улыбнуться. «Отчего же там блины пекут?» — спрашивает он, осклабляясь всем лицом своим. «Ах, батюшки! Да ведь и в самом деле родительское сегодня! А я-то ротозея и позабыл! Ах, грех какой! Маменьку-то, покойницу, и помянуть будет нечем! Поела бы я блинков родительских. А кто ж тебе не велит? Распорядись. Кухарку Марьюшку за бока, а не то так улитушку. Ах, хорошо, улитка блины печет. Может, она и другим, чем на вас потрафила, язвит Евпроксеюшка. Нет, грех сказать. Хорошо, даже очень хорошо улитка блины печет. Легкие, мягкие. Ай, поешь». Порфирий Владимирович хочет шуточкой да смешком развлечь Евпроксеюшку. «Поела бы я блинов, да не головлевских, а родительских!» — кабинится она. «И за этим у нас дело не станет. Архипушку кучера за бока, вели парочку лошадушек заложить, кати себе да покатывай. Нет уж, что уж!» Попалась птица в западню, сама глупа была. Кому меня эткую-то нужно? Сами гулящей девкой недавно назвали. Чего уж? Ах-ах-ах, и не стыдно тебе напраслину на меня говорить? А ты знаешь ли, как Бог-то за напраслину наказывает? Назвали. Прям так-таки гулящей и назвали. Вот и образ тут. При нем, при батюшке. Ах, распостылая мне эта Головлева. Сбегу я отсюда, право, сбегу. Говоря все это, Евпроксеюшка ведет себя совершенно непринужденно. Она раскачивается на стуле, копается в носу, почесывается. Очевидно, она разыгрывает комедию, дразнит. «Я, Порфирий Владимирович, вам что-то хотела сказать». Продолжает она колобродить. «Ведь мне домой надобно. Погостить, что ли?» К отцу с матерью собралась. «Нет, я совсем. Останусь, значит, у Николы. Что так? Обиделась чем-нибудь?» «Нет, не обиделась. А так, надо же когда-нибудь. Да и скучно у вас, и надо страшно. В доме-то словно все вымерло. Людишки вольница, все по кухням да по людским прячутся. Сиди в целом доме одна, еще зарежут того, гляди. Ночью спать ляжешь, изо всех углов шепоты ползут. Однако проходили дни за днями, а Евпраксеюшка и не думала приводить в исполнение свою угрозу. Тем не менее, действие этой угрозы на Порфирия Владимировича было очень решительное. Он вдруг как-то понял, что, несмотря на то, что с утра до вечера изнывал в так называемых трудах, он, собственно говоря, ровно ничего не делал и мог бы остаться без обеда, не иметь ни чистого белья, ни исправного платья, если бы не было чьего-то глаза, который смотрел за тем, чтобы его домашний обиход не прерывался. До сих пор он как бы не чувствовал жизни, не понимал, что она имеет какую-то обстановку, которая созидается не сама собой. Весь его день шел однажды заведенным порядком. Все в доме группировалось лично около него и ради него. Все делалось в свое время. Словом сказать, везде царствовала такая неизменная точность, что он даже не придавал ей никакого значения. Благодаря этому порядку вещей он мог на всей своей воле предаваться и празднословию, и праздномыслию, не опасаясь, чтобы уколы действительной жизни когда-нибудь вывели его на свежую воду. Правда, что вся эта искусственная махинация держалась на волоске. Но человеку, постоянно погруженному в самого себя, не могло и в голову прийти, что этот волосок есть нечто очень тонкое, легко рвущееся. Ему казалось, что жизнь установилась прочно навсегда. И вдруг все это должно рушиться. Рушиться в один миг. По одному дурацкому слову. «Нет уж, что уж, уйду!» Иудушка совершенно растерялся. «Что, ежели она в самом деле уйдет?» — думалось ему. И он мысленно начинал строить всевозможные нелепые комбинации с целью как-нибудь удержать ее, и даже решался на такие уступки в пользу бунтующей Евпраксеюшкиной младости, которые ему никогда бы прежде и в голову не пришли. «Тьфу-тьфу-тьфу!» — отплевывался он, когда возможность столкновения с кучером Архипушкой или с конторщиком Игнатом представлялась ему во всей обидной наготе своей. Скоро, однако, он убедился, что страх его насчет ухода Евпраксеюшки был по малой мере неоснователен. И вслед за тем существование его как-то круто вступило в новый и совершенно для него неожиданный фазис. Евпраксеюшка не только не уходила, но даже заметно приутихла со своими приставаниями. Взамен того она совершенно обросила Порфирия Владимировича. Наступил май, пришли красные дни, и она уж почти совсем не являлась в дом. Только по постоянному хлопанью дверей Иудушка догадывался, что она зачем-нибудь прибежала к себе в комнату, с тем, чтобы вслед за тем опять исчезнуть. Вставая утром, он не находил на обычном месте своего платья и должен был вести продолжительные переговоры, чтобы получить чистое белье. Чай и обед ему подавали то с позаранку, то слишком поздно. Причем прислуживал полупьяный лакей Прохор, который являлся к столу в запятнанном сюртуке и от которого вечно воняло какой-то противной смесью рыбы и водки. Тем не менее, Порфирий Владимирович уж и тому был рад, что Евпраксеюшка оставляла его в покое. Он примирялся даже с беспорядком, лишь бы знать, что в доме все-таки есть некто, кто этот беспорядок держит в своих руках. Его страшило не столько безурядица, сколько мысль о необходимости личного вмешательства в обстановку жизни. С ужасом представлял он себе, что может наступить минута, когда ему самому придется распоряжаться, приказывать, надсматривать. В предвидении этой минуты он старался подавить в себе всякий протест, закрывал глаза на наступавшее в доме безначалие, стушевывался, молчал. А на барском дворе между тем шла ежедневная открытая гульба. С наступлением тепла Головлевская усадьба, дотоле степенная и даже угрюмая, оживилась. Вечером все население дворовых, и заштатные, и состоящие на действительной службе, и старый млад, все высыпало на улицу. Пели песни, играли на гармонике, хохотали, взвизгивали, бегали в горелки. На Игнате конторщике появилась ярко-красная рубаха и какая-то неслыханно узенькая жакетка, борты которой совсем не закрывали его молодецкие выпеченные груди. Архип-кучер самовольно завладел выездною шелковой рубашкой и плисовой безрукавкой и, очевидно, соперничал с Игнатом в планах насчет сердца Евпроксеюшки. Евпроксеюшка бегала между ними и, словно шальная, кидалась то к одному, то к другому. Порфирий Владимирович боялся взглянуть в окно, чтобы не сделаться свидетелем любовной сцены, но не слышать не мог. По временам в ушах его раздавался звук полновесного удара. Это кучер Архипушка всей пятерней дал раза Евпроксеюшке, гоняясь за ней в горелках. И она не рассердилась, а только присела слегка. По временам до него доносился разговор. «Евпроксия Никитична! А, Евпроксия Никитична!» — взывает пьяненький Прохор с барского крыльца. «Чего надобно? Ключ от чаю, пожалуйте. Барин чаю просит. Подождет, кикимора».